Хрен его знает, какой ты хуй участковый, блядь. Да так я участковым работаю. Я участкового знаю вдоль и поперек. Ну я участковый. Голос его знаю. Так я новый участковый. И да. Того уволили, он алкоголиком был. Я вот ваш новый участковый, Валентина Петровна. Кто тебя возьмет? Да так вот взяли. Ну вот вы подпись-то будете ставить, чтобы вашего соседа из 218-й выселили? Нет, не буду. Распишись за меня, блядь. Да так я не могу. Нужна лично ваша. Да и не, хуй ты ворвешься ко мне в квартиру. А я, нет, стойте, Валентина Петровна, стойте. Давайте тогда не в квартире встретимся, а в лесу. В парке, бицепском парке. Да, хуй тебе, блядь. Почему? Чтобы я к бандиту на свидание. Да так, я участковый же, какой же из меня бандит? Какой ты участковый? Ты ебаный бандит из 218-й. Из какой 218-й, Валентина Петровна? Вы что такой... О, бросила.